Варя. Помогите! Варя ухватилась за край дивана. Касаться старого засаленного лежбища было неприятно. По пальцам, ударяя током в суставы, до самого затылка пробегала дрожь омерзения. На лицах мальчишек читалось то же самое выражение. Словно они трогали нечто глубоко отвратительное самой человеческой природе, а вовсе не продавленный диван. «Фу, мерзость какая!» Серый наморщил нос, хотя диван не пах ничем, кроме пыли. «Почему это так противно?» «Думаю, это что-то вроде метки, которыми хищники очерчивают границы своей территории. Ее нельзя увидеть, потрогать или понюхать, только ощутить. Мы просто не способны прочесть всю информацию, но инстинктивно чувствуем, что сюда лучше не лезть. И все остальные тоже чувствуют». Варя согнула колени, через силу вцепившись в обитое тканью дерево еще крепче. «А теперь нужно его перевернуть. Стойте на месте и переворачивайте. Раз, два, три!» Заскрипели ржавые пружины, хрустнула фанера. Диван с грохотом обрушился на пол, открыв темный ступенчатый спуск. Снизу повеяло влажным сквозняком. Серый отпрыгнул, отряхивая руки. На лице его застыла страдальческая гримаса. «А-а-а, гадость!» «Как будто влез руками в мешок с гнилой картошкой!» «Или с чем похуже!» Мрачно добавил Тоха, вытирая ладони о пыльный пол. Жан присел на корточки возле самого спуска и посветил фонарем вниз. «Нам туда?» «Когда я тут...» Перед внутренним взором Вари мелькнул ряд иссушенных оболочек ведьмы, и она запнулась. «Наводила порядок? У меня была мысль все сжечь. Не хотелось прикасаться к этой дряни. Я случайно сдвинула диван и обнаружила спуск. Тогда я поняла, что он здесь не просто так. Это, конечно, всего лишь теория, но мне она кажется верной. У каждого существа здесь свой ареал обитания и свой выход в мир, из которого они пришли». «Если только их мир не здесь, и они пришли не отсюда», — сказал Жан. «Верно, об этом я тоже думала. Но сейчас это не так важно. Гораздо важнее, что все эти ареалы связаны единой сетью ходов. И чтобы обезопасить себя от вторжения, существа, живущие здесь, метят свою территорию, отпугивают тех, кто надумывает покуситься на их владение». «Это место что-то вроде хаба», — догадался Серый. «Транспортная развязка для таких существ». «Верно. И до определенного момента такое положение дел всех устраивало. А потом что-то начало нарушать равновесие этого мира. Грубо и нагло». «Черные твари!» Едва слышно прошептал Тоха, но Варя услышала и кивнула. «Да, черные твари, и нам придется с ними столкнуться». Все взгляды устремились на грубые ступени, теряющиеся там, куда не доставал луч света. «Да не сложнее, чем слазить в бабушкин погреб!» Пошутил Серый. «Я вам говорил, что до обморока боялся бабушкиного погреба». Ход, достаточно высокий, чтобы идти в нем не пригибаясь, недолго оставался прямым. Вскоре на пути возникла тройная развилка, заставив ребят остановиться. Мальчишки давно шли впереди, заслоняя девочек широкими плечами. Варя протиснулась мимо них и присела на корточки так, чтобы был виден весь перекресток. «Так ведь и заблудиться недолго», — нахмурился Жан. «Жаль, что Ярик не с нами», — сказала Лена. «Он уже выводил нас из лабиринта». Варя требовательно протянула руку. «Дайте фонарь». Стараясь не пропустить ни одной детали, даже самого мелкого камешка, Варя чуть ли не на четвереньках проползла у каждого хода. Лена присела рядом с ней. «Что ты ищешь?» «Метки, указатели. Или что-то, что могло бы ими быть». «Почему ты думаешь, что они тут есть?» «Там, в той пещере, куда мы попали вместе с Яриком и Славкой, были факелы». «Ну и?» Тохов скинул брови. «У тебя на входе тоже лежали факелы». «Вот именно. Я сама их туда положила. Подумайте сами. Этому месту 1000 лет. Если здесь есть факелы, которые не обратились в камень или, не знаю, не сгнили, например, значит, кто-то их меняет, обновляет запасы, следит за порядком». Лена потерла покрывшиеся мурашками предплечья. «Жутковато». «Как и все здесь», — сказал Серый. «Именно. И этому кому-то нужно было как-то ориентироваться в этой мешанине ходов. К тому же проход сюда не замурован, а просто прикрыт чем-то вроде таблички с черепом и надписью «Не влезай, убьет». Я думаю, это делала моя ведьма для каких-то своих целей, и когда ее не стало... Она не договорила и вновь принялась осматривать тоннели. Следом за ней все опустились на колени, выискивая какие-нибудь подсказки. «Бесполезно». Тоха сел на пол и вытянул длинные ноги. «Может, эти знаки, если они были, конечно, стерлись от времени? Может, они вообще невидимы?» «Не думаю». Варя покачала головой. «Хоть я и говорю про ведьму, я бы не назвала все происходящее колдовством. Скорее, какими-нибудь физическими законами, которых мы попросту не понимаем. Здесь, под землей, в другом мире, есть что-то непонятное нам, живущим сверху». «Сверху?» Задумчиво протянул Тоха. «Сверху!» Он дернулся, будто собираясь подскочить, однако остался сидеть, даже немного пригнулся. Луч его фонаря обшарил потолок возле каждого входа. Заполз в один, задержался ненадолго, перебрался во второй. Тоха разочарованно вздохнул, но все же подсветил и третий ход. «Есть!» От избытка чувств он хлопнул себя ладонью по колену. Варя заглянула в третий, крайне левый тоннель. Чтобы увидеть то место, куда указывал Тоха, пришлось задрать голову. Не сразу, но Варя отыскала среди трещин и сколов тонкую галочку, нацарапанную на камне. С одной стороны, это могла быть случайность, мало ли как она тут появилась. С другой, уголок галочки указывал вглубь хода, и более явных указателей у них все равно не было. Как минимум, не мешает проверить. Варя поджала губы, понимая, что сейчас придется сказать нечто важное, о чем они, увлеченные погоней, забыли. Как к этому отнесутся ребята, она почти не сомневалась, поймут и примут. И все же осознавать такой промах было досадно. «Наверное, так себя чувствовал Цезарь, переходя Рубикон», — подумала Варя и сказала. «Думаю, нет смысла объяснять, насколько это опасно. Но есть еще один момент. Сейчас мы углубимся в эти тоннели. Без еды и воды». Мальчишки чуть ли не синхронно чертыхнулись. Лена посмотрела на Варю умоляюще. «У нас нет времени возвращаться, так ведь?» «Я не знаю», — честно ответила Варя. «Даже предположить не могла, что нам придется идти настолько далеко. Я никогда не забиралась. Никогда. Возможно, Ярик и Славка просто сидят там и ждут спасателей. Ты ведь и сама в это не веришь. Вариантов гораздо больше. Возможно, они уже...» «А вот в это не верю уже я», — твердо сказала Лена. «Значит, и думать больше не о чем», — подвел итог Жан. «Мы идем». Голос его был обманчиво спокоен, а движения расслаблены. Но Варя видела, как напряглись его спина и плечи, когда он ступил под своды тоннеля с указателем. Тоха чиркнул зажигалкой, затеплив керосиновую лампу. Мне, кстати, вспомнилось, что такие лампы называются «летучая мышь». Варя решила, что это предзнаменование. Понять бы еще, худое или доброе. Никто не видел, как над площадкой у ведьминой пещеры из сумрака провала взмыло нечто, напоминающее трехметровую жердь, покрытую словно щетка густым черным ворсом. Секунду она качалась в туманном воздухе, а затем резко согнулась, как колодезный журавль. Острие на конце жерди процарапало камень, волоски с шорохом смели пыль. За первой жердью поднялась вторая. Она также неспешно ощупала воздух и перебралась на уступ. Наконец они уперлись в камень, с трудом подтягивая за собой нечто тяжелое, огромное. Если бы кто-то нашел в себе смелость в этот момент заглянуть за край пропасти, он бы увидел многочисленные глаза, горящие красным пламенем и слюнявую пасть, полную кривых зубов. Черные мокрые ноздри существа затрепетали, ловя чарующий запах добычи. Еще обильнее полилась слюна, от предвкушения вывалился наружу розовый язык. Существо заслонило собой пещеру, ощупывая путь, лапы прошлись по стенам, потолку. В страхе отдернулись от дивана. Вернулись спустя мгновение и начали исследовать ступени спуска. Слишком маленькая нора, слишком тесная. Существо с сожалением развернулось, переползая на стену. Не сейчас, чуть позже. Оно умело ждать и знало, что все ходы рано или поздно приводят к нему. Нужно лишь сделать так, чтобы добыча не ускользнула. Загнутый черный коготь подцепил ржавую скобу самодельной лестницы, с легкостью вырвав ее из камня. Через несколько мгновений существо сползло в пролом и скрылось в поднимающемся со дна тумане.